Глава 11. Он встал и, взяв чайник, направился к выходу. «Ты куда?» «Снега в чайник на грибу. Прокипятить надо бы, помыть, а потом уже и чаю попьем». «Да, ты сильный», — все в той же манере проговорил я. «Но среди нас двоих ты сильный, а я умный. Я даже палец вверх поднял для убедительности». «О как!» Он развернулся у двери, брови полезли вверх, а глаза сузились. «Значит, ты умный, а сильный я?» «Ага. Но это как у девок. Из двух подружек одна умная, другая красивая. Вот и у нас. Ты сильный, а я умный. Так что сильный идет ставить чай. Короче, боец, шевели булками, чаю охота». Я вальяжно помахал рукой в сторону ворот. Боб офигел от такой наглости и вернулся на топчан. «Раз я сильный, то буду разгружать люминь, а умный пусть грузит чугуней», — бородатым армейским анекдотом про прапорщика ответил он и лег на топчан. И проговорил, заходясь в кашле. «Дуй за водой, душара, а дедушка чайник на плиту поставит». «Я воль, товарищ прапорщик», — сказал я, ухватил чайник и вышел вон. «Пусть Боб лежит». Снегу я нагреб прямо в тамбуре ворот, благо выглядел он вполне чистым. Нагреб и в чайник, и в пакет, который вытащил тут же из машины. Снег, сколько бы ты его ни сыпал в емкость, в процессе таяния займет гораздо меньший объем, и все равно надо будет добавлять. Вернувшись, поставил чайник на печку и начал перетаскивать шмотки в бытовку. Начал с ковра, который с Бобом постелили на топчан. Боб тут же лег, укрылся и, отвернувшись к стене, затих. В смысле, перестал шевелиться, просто тяжело дышал и кашлял. Я приволок в бытовку пакет с фармой, включил фонарик на телефоне и вывалил содержимое на стол. Так, бинты, йоды и прочие зеленки снова скинуть в пакет. Аспирин отложим, сейчас пожуем чего-нибудь и надо Бобу скормить одно колесо. Ампицилин есть, может, вместе с амоксициллином дать? Авось поможет. Хотя вряд ли, оба антибиотика достаточно старые, да и пьет уже Боб амоксициллин, и пока только хуже. А это что? Я покрутил перед глазами маленькую бело-синюю пачку с надписью «Азитромицин». Еще антибиотик, что ли? А, ну да. Несколько этих коробок мы купили в аптеке в продуктовом супермаркете. Я еще поразился цене. Вытащил блистер и инструкцию. Ну-ка, почитаем. Ага-ага, антибиотик, причем длинных продолговатых таблеток всего три. Одну в день, на три дня. Ну что, попробуем. Надеюсь, он достаточно сильный, чтобы привести моего друга в форму, хотя бы относительную. Сейчас покормим это тело на топчине и поставим биопробу. В смысле, дадим таблетку и поглядим на последствия. Может, еще и ампицилином сверху шлифанем. Варварство, конечно, но вариантов-то немного. У нас жратвы почти нет. Если снег пойдет, то нас просто заметет, и машина не проедет. Время уходит, а Боб болеть изволит. Нет уж. «Некогда разлеживаться, будем ставить его на ноги оперативно, лошадиными дозами». «Эй, тело, я чайник поставил, завари чай», — обратился я к другу. «И тушняк открой, а банку на печку с краю поставь, слышишь?» «Ага». Боб, кряхтя, снова сел на топчине. «А я пойду машину переставлю и двери закрою». «Ага». Зевнув так, что чуть не порвал рот, я отправился переставлять машину в тамбуре мордой к выезду. Потом вытянул лебедку, зацепил крюк за торчащую приваренную к раме скобу и подтянул лебедкой воротину, закрыв наглухо. А дверцу в створке ворот я просто закрыл на засов, больше похожий на кусок лома, засунутый в кольца и приваренный к двери. Вот теперь нежданные гости не откроют и не залезут. «Все, я спекся. Я спать, вот сожру немного тушенки и спать. Не могу уже, просто зависаю, в голове реально туман и слабоумие. Не забыть бы еще Бобу таблетки скормить». Шаркая ногами, как инвалид, я добрался до бытовки и упал в кресло. Попросил Боба разбудить меня, когда согреется тушняк. Все. Поставив рядом с креслом СВД, я закрыл глаза и провалился в сон. Словно выключился. Спать на старом кресле было неудобно. Не от того, что кресло старое, продавленное и кривое, нет. Оно как раз-таки было вполне удобное. Чтобы сидеть, закинув ногу на ногу. Просто я вообще, в принципе, сидя, спал очень редко. Даже в машине я не столько спал, сколько подремывал. Но в этот раз меня просто вырубило, словно свет выключили. Раз, и меня нет. Совсем нет. Проснулся перед рассветом, с тяжелой головой и затекшей шеей. Во рту пересохло, поясницу ломило. Все-таки же ж я старый пердун, как это не печально осознавать. Помнится, в институте в каких только позах не спал, и ничего. А теперь нате вам, без кроватки и одеялка с удобной подушкой не спится, видите ли. Разнежился, размяк, раскис, пенек трухлявый. Кое-как сполз с кресла. Очень аккуратно, стараясь не дергать, покрутил сперва головой, потом задницей, разминая поясницу. Ну, теперь вроде норм. Почти человек. С неудовольствием почувствовал, что в сапогах сопрели ноги. Снимать я их не стал, во-первых, просто забыл, а во-вторых, не так-то и жарко было. Но за ночь Боб подкидывал дрова в печку, и в помещении изрядно потеплело. Взяв СВД и нацепив очки, вышел из бытовки и пошагал по галерее на улицу, до ветру. Была мысль отлить тут же, в одном из свиных загонов. Но хотелось еще и оглядеться и воздухом подышать. Скинуть сонную одурь. Около дверей прислушался. Вроде никаких подозрительных звуков. Тихо отодвинул засов, чуть приоткрыл дверь и остолбенел. Метрах в 150 около куста ракиты в предрассветных сумерках паслись две козы. Я замер, боясь поверить своей удаче. Но СВД висело на плече, руками я держал дверь с пружиной, поэтому медленно, боясь дышать и ожидая каждую секунду скрипа петель, аккуратно отпустил дверь. Ухватил винтовку и опять очень медленно, приоткрывая дверь левой рукой, засунул ствол и цевьё в образовавшуюся щель. И даже уперся цевьём в засов. Стойка была неудобная. Я замер в каком-то полусогнутом положении, но это немного компенсировалось упором. Боясь дышать, чтобы на морозе не запотела линза, я приник к прицелу. Интересно, как ИСА пристрелял ствол? На какую дистанцию? Хотя, на 150 метров это не должно сильно влиять. Ну, уйдет точка попадания на ладонь, максимум 1,5. Ерунда. «Господи, хлеба насущного дашь днесь, спаси, сохрани и помилуй, Господи! Молиться так и не научился, прости!» Выстрел. Одна коза подпрыгнула и, засучив ногами, ткнулась в снег. Вторая, выбив копытами снежную пыль и мелькнув светлой задницей, скрылась в подлеске. «Господи, спасибо!» «Вы помните, как бегал отважный капитан Джек Воробей?» Так вот, я бежал не так красиво и сказочно, но с такой же экспрессией. Высоко задирая ноги над снегом, придерживая одной рукой бьющей поляшки приклад, другой хватаясь то за сползающую шапку, то за очки. И на каждый шаг из горла вырывалось радостное «Ух, эх» или «Ага». «Ура! У нас наступило изобилие! Еха!» Бульончик, солененький, с толстым желтоватым слоем жира, с неповторимым ароматом дичи. Эти, как их там, стейки, жареные на сковородке. Желудок аж завывал, когда я бухнулся на колени перед убитым зверем, не обращая внимания на снег, набившийся в сапоги. Крупная коза, с лоснящейся рыжей шкурой, почти не была в крови. Пуля пробила сердце. Кровь явно пошла в грудную полость. «Козочка, кормилица ты наша, и чего это я в тебя такой влюбленный? «Дай я тебя поцелую». Я ласково провел рукой по теплой шкуре, скинув снег и, ухватив за ногу, поволок тушу к свинарнику. У дверей меня уже ждал Боб, весь такой помятый со сна, но тактический до невозможности. С автоматом и рожей такой грозный и счастливый, что дальше некуда. Видимо, услышав выстрел, побежал посмотреть, что происходит, и увидел меня с трофеем. «Доброе утро, салага!» — хрипло сказал я, сквозь облачко вырывающегося изо рта пара. «Угадай с первого раза, кто у нас сегодня дежурит на камбузе?» «Я, конечно», — без раздумий ответил друг. «Тебе ж мясо нельзя доверять. У тебя ж руки из задницы, а я жрать хочу». «Ну и ладно, ну и славно. Я ж не претендую», — тут же сдался я и законючил. «А давай сперва печеночки забацаем. Прям на жиру. 10 минут и готово. А, Барян? Ну давай, а?» Кажется, я даже приплясывал. Боб хмыкнул, забрал у меня винтовку и открыл дверь шире. «Заходи, мол, и заноси». Еще сутки пролетели в обустройстве на новом месте жительства. Пока Боб лечился и очухивался, я, чтобы не предаваться мрачным мыслям, занял себя хозяйственной деятельностью. Большую часть следующего дня я пилил ножовкой, не слишком толстой, чтобы еще и тратить время на колку, дрова. Точнее, сперва пилил растущие рядом сосенки, потом срубал ветки и пилил на короткие бревна. Натаскал их в свинарник, попутно изматерился до невозможности на тугую пружину дверей, стоящий в проходе УАЗик, на мешающуюся за спиной СВД и особенно на гребаного микроба, из-за которого я тут весь так, мать его, через 3 дуги вдышло и сгаляюсь. Потом в свинарнике пилил бревна на короткие, чтобы влезали в буржуйку полежки. Сосна, конечно, горит не так жарко, как береза. Но где ж я сейчас найду сухую березу? А сырую пилить и жечь, так ну ее нафиг, дураков нема. Дыма много, понту мало. В общем, за день я круто умаялся, порвал перчатки и прищемил дверью палец. А Боб красавчик, и пожарил печеночку, и сварил жирную солененькую шурпу с неизменными галушками, и теперь мирно дрых на топчине. Само собой, уже пожрав. Кстати, кашлять он стал явно меньше. Точнее, гораздо лучше, если так вообще можно говорить о кашле. По крайней мере, уже откашливался и отплевывался в ведро, поставленное за топчаном. Ну дай бог, оклемается, дружище, и тогда скоро двинемся дальше. А то не ровен час, погода сменится и повалит снег. Тогда все по-любому всерьез осложнится и затянется. Зайдя в бытовку со свежего воздуха, обратил внимание на запах. Нет, даже не так. На запах. В бытовке реально воняло. Не то казармой, не то болезнью, не то и тем вместе. Но и оттаявшим свиным навозом тоже. Свиной запах, конечно, въедливый без меры, но он как бы посторонний. А вот запах 2 немытых грязных мужиков, да еще и одного из них больного, это вообще что-то с чем-то. Так что на следующее утро я определил себе задачу. Короче, завтра у нас банный день. Ночью спал почти как убитый. Почти, потому что у Боба то ли после антибиотиков, то ли после обильной жратвы, то ли после всего этого вместе расстроился живот. Ну, как расстроился. Продрестался Боб так, что даже моя черствая душа его пожалела. Так что спал я под стуканье двери, дробный топот сапогов и глухую матершину в некоторые промежутки. Зато Боб подкидывал в печку дровишки и почти что был часовым, то есть в дозоре. Тоже по-своему польза. Утро Боб встретил с красными глазами, мукой на лице и больной задницей. «Зато благодаря поносу ты стал меньше кашлять, братан!» Сочувствующе похлопал я друга по плечу, дождался привычного «пшел ты» и отправился готовить баню. Кажется, она сегодня стала еще нужнее. А баню я решил устроить в пустой кладовке под инструменты по соседству с нашей бытовкой. Пол там был бетонный, поэтому я натаскал кирпичей и положил их в несколько рядов, сделав нечто вроде очага, а сверху водрузил старую бочку, найденную ранее в закрытом тамбуре. Потом нудно таскал туда снега в ведрах и на куске отодранного от ворот куска баннера. Развел под бочкой огонь, а для дыма частично отодрал фанеру, которой было заколочено окошко под потолком. Дым поднимался к потолку и вытягивался сквозняком наружу. Вуаля! Баня по-черному! Хотя да, не баня, конечно, но все же. Поплюхаться из ковшичка вполне сойдет. Когда снег растаял, а вода немного нагрелась, чтобы пальцы не ломило, я отмыл бочку, чтобы хоть ржавчина сильно не отваливалась, и снова натаскал снега. И таскал до тех пор, пока бочка не оказалась наполнена талой водой больше, чем на 2/3. Накидав дров под бочку и проверив устойчивость оной конструкции, я последним штрихом кинул последний несожженный поддон перед бочкой и отправился пить чай. Попутно и пожрать бы неплохо, перед тем, как вздремнуть полчасика. А еще через некоторое время босиком, в одних труселях и майках, вооружившись мыльницами и чашками, мы с Бобом радостно прошлепали в импровизированную баню. «Смотри под ноги, братан, а то на поддоне их переломаешь», — предупредил я друга. И правда, в бане уже был сырой теплый туман, и видимость реально упала. Он же посмеялся и начал стягивать майку. Тут уже обалдел я. Некогда пухлый друг сильно похудел. Кожа висела складками, соски свисали почти до низа ребер, а кожа с пуза висела лопухами. Увидев мой изумленный вид, Боб сам посмотрел на свое пузо, потеребил складки и изрек: «Теперь я не толстый. Теперь толстый ты». «Ага», — глупо хихикнул я. «Теперь мы сладкая парочка, толстый и вислый». «Макс, тебе когда-нибудь говорили, что юмор у тебя тупой?» «Ага, постоянно». «А ты выводы сделал?» — спросил Боб и зачерпнул миской горячей воды из бочки, опрокинул ее на лохматую голову. «Ой, боже, хорошо-то как!» «Не, не сделал. Хочешь анекдот?» Я пододвинул Боба в сторону и сам начал поливаться водой. «И правда, блаженство!» «Анекдот тоже тупой». «Обижаешь». «Тогда валяй». Боб начал намыливаться, и мыльная пена на голове и бороде превратила его из Бармалея в Санта-Клауса. «Как мылиться-то хорошо». «Талая вода, однако». «Короче, анекдот. Я отплевался от попавшей в рот пены. Встречаются на собачьей площадке шарпей и бывалая немецкая овчарка». «Ну там, дела сделали, стоят, трепятся». «Овчарка». «Я на границе служил. Видишь, на боку шрам». Шарпей восхищенно кивает. Овчарка такая: «Это от ножа, а вот тут мне волки полбока вырвали в схватке. А ухо рваное — это об колючую проволоку, когда в засаде были». Шарпей слушал, слушал, потом быстро так складочки свои лапами со спины ко лбу собрал и говорит: «Во, дырка, видишь?» «О, уважительно так протянул овчар. Пуля?» «Неа, задница». Посмеялись мы оба, хотя мне показалось, что Боб смеется как-то жалостливо и даже как-то подозрительно покачал головой. «Типа, чего с тебя еще взять?» «Ну и ладно». Впервые за много дней появилось хорошее настроение и куда-то ушло давящее напряжение, медленно, но верно отравляющее каждую минуту существования. А еще появилось ощущение в успехе нашего мероприятия. «Мы все и всех поборем, все преодолеем. Мы дойдем, вы нас только ждите». После бани, развесив труселя, майки, портянки, еще кое-какие тряпки на веревочку под потолком и немного подремав, уже к ночи мы уселись перед тарелкой вареного мяса. Настроение было умиротворенное. Потрескивание дров и полутьма в бытовке настраивало на лирический лад. Каждый думал о своем, и тишина не была в тягость. «Ты это, если хочешь дернуть 5 капель, так вперед», — внезапно сказал Боб, поворачиваясь на топчине на бок. «Я не против». «Чего это вдруг?» — удивился я. «Мысли даже не было. Хотя теперь эта самая мысль взяла, да и появилась. Типа жизнь удалась, хоть мордой в салат падай, а после баньки самое оно то будет». «Ну а что? Скоро тебе опять за руль. Вся нагрузка один хрен на тебе. Пока на тебе», — поправился он, выделив слово «пока». «Пока я тебя подменить не смогу, так что отдохни, пока есть время». Я взял с тарелки еще теплый кусочек мяса и сунул в рот. «Вкусно». «Боб, это ты к чему?» «А что? Заслужил герой, возьми с полки пирожок. Под хороший закусон сам Бог велел, да и один хрен на тот берег надо будет перебираться. И не факт, что весь скарб с собой утащить сможем. Так что давай, облегчай ношу». «Ношу, говоришь, облегчить? Ну ты деятель. Хочешь на меня бухого трезвыми глазами посмотреть?» Боб рассмеялся и спросил. «А ты что, напиваться собрался? Я тебе говорю, дернуть чуток для здоровья и нервов, а не набухаться в сопли. Чуешь разницу?» «Чую. Но чуток неинтересно. Вот сейчас выпью пузырь, станцую голый на столе, наблюю по углам, дам тебе в морду и усну счастливым и с офигенно здоровыми нервами». Мечтательно заулыбался я. «При таком раскладе я усыплю тебя раньше», — хмыкнул друг. «В аккурат между «выпью пузырь» и «когда ты голый на столе». «Ну и ладно», — сдался я. «Ты ж осознаешь, что еще и в караул тоже тебе. Ну или, по крайней мере, спать в полглаза». «Ага, легко. Особенно если учесть, что у пьяницы сон крепок, но не долог. Так что ты все равно проснешься. Или ночью, или... или ночью. Я ж тебя знаю», — хитро сказал Боб и взял кусочек мяса. «Не обдрищешься?» Я встал с кресла и поболтал ногами в сапогах. Без портянок было непривычно. «Не твоя забота. Топай за водярой». «Ну и ладно. Я сегодня большое дело сделал. Могу взять с полки пирожок. Точнее, пузырь с машины». Накинув куртку и включив фонарик, я издевательски пропел «Вставай, проклятием заклеменный», почесал задницу и пошел к машине. Когда вышел из бытовки и прошел мимо туши, подвешенной на веревке на деревянной перекладине, под ногами мелькнули какие-то небольшие тени. Крысы, что ли? Или хорьки какие-то? Ай, пофигу. До туши не доберутся. Мы ее нормально подвесили, а чтобы мясо не заветривалось, шкуру не снимали. Боб вообще брал ножовку и отпиливал от замерзшей туши сколько надо. Вернувшись, немного поприкалывался с Боба. В темноте, при неровном свете огня и стопки буржуйки, Боб выглядел натуральным разбойником из страшной сказки. Обросший, лохматый, с лопатообразной короткой бородой и плоской сарделькой изломанного носа, нависающего над губой. Им только людей ночами пугать или лечить от запора. Он подкинул в буржуйку дров, толстые посеченные губы складывались трубочкой, когда он, сипло дыша, дул на разгорающиеся угли. Правда, этот разбойник теперь был с густыми и пушистыми локонами и такой же пушистой бородой. Отмытый домовенок Кузя, блин. А потом мы с Бобом впервые за несколько дней просто разговаривали. А то все то некогда, то не к месту, то каждый чем-то занят. Потом разговаривали о семьях. Взгрустнулось почти до слез. Решили даже, что послезавтра двинемся в путь. Бобу уже лучше, но денек еще надо бы обождать. Еще одну такую же водную преграду, какая была недавно, он точно не одолеет. Я с водкой особо не спешил, качество бухла было, прямо скажем, не самое лучшее. Ну а чего вы хотели? Какая жизнь, такая и водка. А вот жирное мясо не давало сильно захмелеть, в общем, вечер был неплох. В голове слегка зашумело. «Эх, баб бы сюда наших!» Мечтательно протянул я, вытягиваясь на кресле. «Ага, баб». Боб хмыкнул в бороду. «Были бы у нас бабы, мы бы до сих пор сидели бы в гараже и как раз их бы и жрали». «Чё это вдруг?» «Ну сам посуди». Боб заворочился, лег сперва на бок и потом снова улегся на спину. Сунул руки под голову. «Сперва бы они начали мельтешить у гаража, и каждый бы понадобился свой гараж, без соседей и с удобствами, очагом и шкурой мамонта». И Боб поднял вверх палец. «Не хуже, чем у соседа». Я заржал, представив дележку гаражей, и плюхнул себе водки на два пальца. «Потом бы бабы бегали б как куры перед зэками и отвлекали бы нас. И чем бы дело закончилось, совсем не очевидно. Через Козлова бы мы не поехали, а если бы поехали, то их визг было бы слышно за километры». «Да ладно, Людка бы тебя еще и стрелять бы учила». «Ага», — хохотнул Боб. «Ты куда стреляешь? Ну, кто так стреляет? Ты что, еще никого не убил?» Очень похожими интонациями передразнил Боб. Я тоже заржал. «А на Козлова всю рыбу бы распугали», — согласился я. «Ну, если бы вообще туда поехали в натуре». Подумал, посмеялся, представив эту картину, и добавил. «Ладно, так и быть, без баб обойдемся». И понял, что ляпнул двусмысленную хрень после громового хохота Боба. «Да пошел ты!» Мое настроение было прекрасным, релакс совершенным, и я тоже захихикал. Боб пожевал мясо и сказал. «А вообще хорошо, что их с нами нет. Я там, у Козлова, когда ты в речку на машине нырял, реально чуть не обосрался. Нам вообще повезло, что с нашими все хорошо. А то как представлю всю эту эпопею, да еще и со всей семьей, что аж ну его нафиг». «Ничего, там воды было много, подмыли бы тебя. А то, что семейство наше в безопасности, так это не повод расслабляться. Бардак сам видишь какой, так что все равно надо шевелить булками». «Ну да, дерни рюмаху за Саву, это он нас спас». «Поддерживаю». Я налил чуток в стакан и выпил. «За полковника Савченко, за Саву, за нашего Костяна». Помолчав, Боб внезапно спросил. «Кстати, о зэках». Голос Боба стал задумчивым. «Вот скажи мне, Макс, ты-то как спишь?» «Устаю, как лошадь, вот и сплю», — не понял я вопроса. «Я не об этом». Он искоса и как-то пристально смотрел на меня, и его глаза чуть поблескивали в рассеянном свете керосиновой лампы. «Знаешь, Макс, меня до сих пор колбасит, как вспомню, сколько мы народу угробили. Тех у тебя во дворе, зэков. А про наемников с медиком я вообще молчу. Я-то психовал, со мной все понятно. Ты ж его чуть на ремни не порезал. Было бы больше времени, ты б его выпотрошил, буквально». Я промолчал, взял ложку и начал помешивать чай, который поставил в процессе разговора. Понял, куда он клонит, но продолжал молчать. Пауза затягивалась. Я почувствовал, как трезвею. Релакс отступал. «Макс, а ты ведешь себя так, будто ничего не случилось». Голос друга был ровный, хотя он и делал паузы из-за тяжелого дыхания. А еще он не обвинял и ничего не требовал. Он словно говорил сам с собой, иногда переводя дух и откашливаясь. Я встал, потянувшись и разминая спину, и чуток покачнулся. «И что?» Голос мой прозвучал резко и грубо, но ничего исправлять я не собирался. «К чему вопросы?» «Макс, чего я о тебе не знаю?» Боб тоже сел на топчине, упершись локтями в колени и поглядел мне прямо в глаза. При свете фонаря я внезапно осознал, как серьезно похудел и изменился друг. А еще я понял, что он не пытается выведать у меня что-то или осудить. Скорее, он сам бежит от того, что не дает ему самому покоя. Вроде того щенка и котенка из старого советского мультфильма. Ну, когда один другому во время грозы говорит: «А давай бояться вместе. Вместе не так страшно». Хм, котенок по имени Боб. Я вздохнул, точнее выдохнул. Боб, словно понимая, что во мне происходит внутренняя борьба, молча блестел из-под лобья темными глазами. «Может, и правда стоит рассказать то, что никому никогда не говорил, ни трезвым, ни пьяным. Ни Бобу, ни даже Саве, с которым учился в одном классе и с которым в те времена дружил больше, чем с Бобом. Боб тогда был еще мелким, 3 года в этом возрасте все-таки разница приличная. Пойду отолью», — решившись, я взялся за ручку двери. «И голову проветрю». При этих словах Боб поднял брови, закашлялся и закивал. Я вышел из бытовки, привычно включив фонарик на смартфоне. В галерее было темно, но, подсвечивая фонарем, я добрался до тамбура, где стоял УАЗик, отодвинул засов двери и выглянул на улицу. Прозрачное небо ярко сияло миллиардами звезд. Луна убывала, но все еще была крупная, и серебряно-желтым фонарем ярко, как днем, освещала лес, занесенную дорогу и придавала сказочный оттенок заснеженному пейзажу. Того и гляди, на ее фоне пролетит силуэт старухи на метле. Тень какого-то животного, похоже, козы, перемахнула дорогу метрах в 100 от здания. Сколько же их тут? Или это не коза была, а чудище лесное? Да пофиг, даже лесных чудовищ можно вкусно приготовить, было бы желание и патроны. Я вышел на улицу и ощутил, как сильно похолодало. А ведь на календаре еще осень. А мороз не просто зимний, а декабрьский. Тоже, что ли, очередная климатическая нестабильность пришла? Ай, ладно, не привыкать. Сперва сделал свои дела за углом свинарника. Затем зачерпнул пригоршню колючего жесткого снега, тщательно, но быстро протер руки, встряхнулся. Потом тем же манером протер лицо. Отплевался от кусочков ледяного крошева, прилипшего на усы и бороду. Однако бриться надо, совсем зарос. Ну или хотя бы усы подровнять, чтобы в рот не лезли. Реально уже мешают. Потом я тщательно закрыл дверь на засов, похлопал по железному боку машины и вернулся в бытовку. «Раз уж ты у нас сегодня дневалишь», — сказал я, наливая себе водки в стакан на пару пальцев, — «то ты сидишь в кресле, а я буду спать на топчанчике». «Не вопрос. Ты хавай давай, а то совсем окосеешь». «Так я и хочу окосеть», — рисковато ответил я, крутя стакан в пальцах и задумчиво глядя на потрескивающую дровами буржуйку. Пока меня не было, Боб еще подкинул дровишек и даже сложил небольшую поленницу у буржуйки, чтобы дрова подсохли немного. Помолчав немного, я спросил. «Помнишь Машу Тихонову из 7 В, в параллельном с тобой училась?» «Машку-армяшку, что ли? Ну?» «Баранки гну». Я немного разозлился, но быстро задавил это в себе. Тогда она еще не была армяшкой, просто девчонкой. Как-то так получилось, что стали мы дружить. «Да ладно», — не поверил Боб. «Ты гулял с армяшкой?» «Боб, я тебя сейчас нахрен пошлю», — вызверился я, закипая. «Молчу, прости, братан». Боб, осознав, что упорол косяк, извиняясь, замахал руками. Я сделал глоток огненной жидкости, даже не чувствуя вкуса, механически закинул в рот кусочек козлятины. Воспоминания, которые я столько лет без жалости давил в себе, внезапно нахлынули с такой силой, как будто все произошло буквально вчера. «Знаешь, братан, это было в таком возрасте, когда все подобные отношения...» Я помялся, подбирая слова. «Ну...» «В новинку, что ли?» «Нет, мне и до этого бывало нравились девчонки. Но тут... тут я понял, что и сам могу, оказывается, нравиться. Я уже был из старшего класса, она твоя ровесница». При этих словах Боб тихо хмыкнул. «В общем, я был тогда мечта семиклассницы. И старшеклассник, и спортсмен, все дела». Ты бы видел, бабяра, как у нее глазки горели, когда мы гуляли по набережной. Я грустно улыбнулся и покачал головой. За руки держались, веришь? И даже целовались, по-взрослому. Я замолчал, вспоминая тот год. Лицо Маши уже почти стерлось, а вот ее детские девчоночьи туфли с потертыми носками я почему-то хорошо помню. Она аж подпрыгивала от радости, когда мы встречались, и каблуки так забавно цокали об асфальт. Еще помню ее ободранные коленки, когда она споткнулась на набережной, а я, как настоящий рыцарь, донес ее до лавочки на руках. А она этим так гордилась. «Слушай, брат, а мы точно о Машке говорим?» «Да». Я налил еще водки. Воспоминания захлестнули, сердце бешено заколотилось, в груди образовался тугой злой ком. «Помнишь, она была из небогатой семьи?» Боб отрицательно помахал головой. «Не, я ей вообще не интересовался». Я не обратил внимания на его ответ, я мысленно уже был далеко. Жили они в частном секторе около Иртыша. Батя ее, дядя Коля, был работяга и тихий бухарик. Мать тоже что-то в этом же духе. То есть работяга на заводе. Я всегда провожал Машу домой. Там еще пустырь был, и канализацией воняло постоянно. Она тогда из трубы прямо в Иртыш сливалась. Так вот там нас вечером и встретил Суренчик со своими корешами. Боб снова пожал плечами. Он вряд ли его хорошо помнил, по причине возраста. Я погрузился в воспоминания. Сурен Геворкян был старше меня года на 4. Был он абсолютный и конченый ублюдок, наводивший в свое время жуть на всю школу. Здоровенный, с мощными волосатыми руками и объемистым брюхом, он любил побухать, помахаться, точнее замесить кого-нибудь. А иногда закинуться чем покрепче, типа анаши, салутана или ставшего модным в определенных кругах тарена. А еще он любил драть девок. Да визга, да не надо, по-скотски, наслаждаясь своей властью и унижением. Любых девок, но предпочитая молоденьких блондинок. Я таковых нюансов не знал. Дело в том, что пока Суренчик кошмарил школу, я был еще мелким. А когда я подрос до старших классов, Суренчика отправили в армию от греха подальше. Там, по слухам, нашла коса на камень, и несчастный носорог на пороге дембеля таки выпросил ответку, несколько раз получил тяжелым военным табуретом по башке. Череп, к несчастью, выдержал. Ару подлатали в госпитале и отправили домой со справкой. Вернулся Суренчик абсолютным отморозком. Хотя, казалось бы, куда уж больше, и взялся за старое. Тут же у него появились старые приятели, а у папаши, ставшего счастливым владельцем нескольких ларьков и павильонов со сникерсами и спиртом-роялем, появилась крыша. Нет, крыша не в лице Суренчика. Тот для подобных дел был слишком тупой, а крыша, которая могла при случае отмазать и сынулю за его художество. И отмазывала, ведь художеств-то становилось все больше. Вот с таким подарочком и свела меня нелегкая летней ночью, когда я провожал свою первую девочку домой. Трое уродов сидели на теплотрассе и курили план. Сладкий запах я почуял раньше, чем увидел этих персонажей, но не придал этому значения. Конопля в разных видах и качествах чуть ли не открыто продавалась на рынке, и забитый штакет, то есть папиросу с коноплей, можно было легко и недорого купить у банчивших дрянью барыг прямо на рынке, было бы желание. Ну и курили траву везде, а уж на пустыре на теплотрассе так вообще часто. Место было такое, соответствующее. Даже густые кусты сирени росли, вечно загаженные и закиданные мусором, словно самим чертом были предназначены для этого. И вот идем мы с Машей под ручку, луна светит, романтика плещет, глазки блестят, бабочки в животе, ничего вокруг не видим. И тут из-за сирени выходят эти подарочки в количестве 3 голов. Пыхтя папиросой, Суренчик встал на дороге прямо перед нами. Сзади подошли его кореша. «Боб, я тебе говорил, что он был реально здоровый». Боб кивнул. Я было возмутился, но... Боб, знаешь... Посмотрел я в его глаза, а они такие черные и блестящие, аж как пленкой подернутые, и совершенно, абсолютно бессмысленные. Суренчик был реально обдолбан до невменяемости. Знаешь, Боб, я понял, одно неловкое движение, и я труп. Это даже не только страх, это понимание где-то глубоко внутри. И кореша его рядом почти вплотную подошли. И все намного старше меня. Боб, я не знаю, как объяснить, но именно тогда я полностью понял, что значит выражение «очко играет». Коленки мигом ослабли, я чуть не обосрался, и стоял как пень. А Суренчик сперва оглядел меня, потом Машу. И этак вольно ее за талию приобнял, меня просто плечом в сторону оттеснил. Я было что-то пискнул, но на шею легла рука кореша Сурена, не помню уже, как его зовут, и, дыша в лицо какой-то кислятиной, этот персонаж поинтересовался, почему я еще здесь. И еще достал нож. Такой дешевенький, грозный с виду, но из плохого железа. Такие еще в те времена на зоне зэки делали и перекидывали через забор за чай и выпивку. И я видел, в этих мутных глазах видел, что ублюдок достал нож не от того, что ожидает какое-то сопротивление с моей стороны. Нет, он просто наслаждался ситуацией, своей властью. И своими обдолбанными мозгами решал, прирезать ли этого сопляка чисто для прикола и пробы пера, или поспешить к Сурену, уводящему плачущую девку в кусты сирени к теплотрассе.